А что же происходило за пределами кафе поэтов? Маяковский и Бурлюк расписывали стены Страстного монастыря футуристическими лозунгами и фресками. Монахи их по ночам стирали тряпками. Толпа потешалась над этим кощунством футуристов, еще более раззадоривая их. Бога вместе с царем свергли с его престола, еще бы, коммуна, рай земного счастья для угнетенных. Не где-то в загробной жизни, а здесь же, на земле, рай. И в ожидании мировой революции толпа с любопытством относилась к разрушению и осквернению монастырей и храмов. Жажда действия толкает Маяковского на разные поступки. Вон он возникает на поэзоконцерте «Северянина», во время антракта начинает декламировать свои стихи, но освистанный поклонниками модного поэта вынужден ретироваться. Маяковский принимает участие в вечере «Избрание короля поэтов», где председательствует знаменитый цирковой клоун Владимир Дуров и известный литературовед Коган, и терпит поражение. Королем избирается все тот же Северянин. Маяковский набрал чуть меньше записок за него. Одна из газет не без юмора писала по этому поводу. Часть аудитории, желавшая видеть на престоле господина Маяковского, еще долго после избрания Северянина продолжала шуметь и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его верноподданных. Маяковский вместе с неизменными Бурлюком и Каменским устраивают вечер против всяких королей. Что-то намечалось созданием газеты футуристов, которую эта троица замышляла чуть ли не как первую страницу новейшей истории искусств. Она вышла с декретом номер один о демократизации искусства, с футуристическими самовосхвалениями и броскими лозунгами о том, что «все искусство всему народу». Это была первая газета, которая расклеивалась на стенах московских домов. Но ожидаемого успеха она не имела. Вышел только первый номер. И тут неожиданно возник кинематограф. Впрочем, так ли уж неожиданно? Я никому и никогда не завидовал, но мне хотелось бы сниматься для экрана, сказал он однажды с эстрады. Хорошо бы сделаться этаким Мажухиным. В кафе как раз присутствовало семейство «Антик», владельцы кинофирмы «Нептун», обожавшие Маяковского. Отец семейства заметил, у него замечательная внешность для экрана. Он мог бы сделать блестящую карьеру. На внешность Маяковского обращали внимание и актеры драматических театров. Но кроме фактуры, было в нем еще что-то, что на сцене и на экране ценится не меньше, если не больше. Юрий Олеша увидел необыкновенной силы и красоты глаза. То же самое увидел Валентин Катаев. Прекрасные, грозные глаза. И обаяние, огромная и притягательная сила, какое-то магнитное поле, тот же Олеша. Я был молод, когда познакомился с Маяковским, однако любовное свидание, любое, я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским. И Владимир Владимирович получил приглашение сниматься в кино. Он еще до начала Первой мировой войны начал сотрудничать в киножурнале, и кинематограф, как молодое и перспективное искусство, уже тогда заинтересовал поэт. Кстати говоря, первая кинопроба Маяковского относится к началу 1914 года, Это был футуристический фильм «Кабаре номер 13», в котором снимались Бурлюки, Шершеневич, Лавренев, художник Максимович, какая-то юная актриса. Маяковский исполнял роль демонического и загадочного посетителя кабаре и был необычайно элегантен в пальто и цилиндре с тростью. Фильм прошел незамеченным, а в 1918 году неожиданно был проявлен интерес уже к Маяковскому со стороны владельцев кинофирмы «Нептун». Произвела впечатление внешность поэта, актерская фактурность. Но Маяковский пришел в кинематограф не только как актер. Один за другим он написал три сценария. В одном перелицевал Джек Лондоновского Мартина Идена, в другом — произведение итальянского писателя Эдмондо де Амичеса «Учительница рабочих», «Барышня и хулиган». В той и другой ленте сыграл главные роли. Фильмы потеряны. О содержании первого есть несколько отрывочных воспоминаний Шкловского, Гринкруга и Мануйлова. Из них можно узнать кое-что о сюжете. Главный персонаж — молодой непризнанный поэт Иван Нов. Он спасает от хулиганов юношу из богатой семьи. Тот в благодарность приглашает Ивана к себе домой. Ему понравилась сестра юноши, но та остается равнодушной к Ивану. Ее роль исполняла артистка Кибальчич. Мануйлову запомнилась сцена обеда в богатом доме, где Иван Нов, очень красивый и смущенный, сидел между братом и сестрой. Запомнился также эпизод какого-то академического собрания пушкинистов. Выступает Иван Нов. В такт взмахов его рук покачивается на подставке гипсовый бюст Пушкина. Наконец бюст падает и рассыпается в мелкие куски. Иван Нов удаляется. Пушкинисты бросаются в погоню за бунтовщиком-оратором. Один из эпизодов был снят в кафе футуристов. Тут в натуре предстали Маяковский, Иван Нов, Бурлюк и Каменский, читающие свои стихи. На школьной доске, висевшей на эстраде, поэты выводили строки стихов. Немое кино. А Каменский во всю доску написал имя и фамилию. От выступления к выступлению, от скандала к скандалу, Иван Нов идет к шумной славе. Возникает и углубляется его конфликт с любимой девушкой, которая изменила свое отношение к поэту. Дальше Шкловский. И начинается слава. И женщина приходила к поэту. Поэт в накидке и цилиндре. Он надевал цилиндр на скелет, покрывал скелет накидкой и ставил это все рядом с открытым, несгораемым шкафом. Шкаф был набит гонорарным золотом до отвращения. Женщина подходила к скелету, говорила: «Какая глупая шутка!» А поэт уходил. Он уходил на крышу и хотел броситься вниз. Потом поэт играл револьвером, маленьким испанским браунингом, вероятно, тем самым, который поставил точкой пулю. Потом Иван Нов уходил по дороге. В воспоминаниях Гринкруга дана более подробная версия концовки. Иван Нов симулировал самоубийство, сжигал свою богатую одежду, надевал снова рабочий костюм и уходил в неизвестность. Маяковский играл без грима, что не нравилось владельцу фирмы «Антик». Но в споре с ним строптивый актер спокойно замечал: «Вы знаете, я могу в крайнем случае писать стихи». Это успокаивало шефа, такого актера он не хотел терять. Маяковский впоследствии невысоко оценивал свои фильмы. Сентиментальная, заказная ерунда. Однако это хоть и справедливая, но позднейшая оценка. А после выхода первой картины печать вполне доброжелательно оценивала его работу как удачную, и фильм шел на экранах несколько лет. И от писания сценариев Маяковский не отказался. Сценарии его и снимались, и отвергались. Не нашла продолжения актерская карьера. Несколько лет спустя он предлагал себя на роль Базарова Мейерхольду, который хотел экранизировать «Отцов и детей» Тургенева. Однако Мейерхольд резонно считал, что Маяковский как личность слишком выявлен, чтобы растворить себя в Базарове. Но и фильм не снял. Сезон в «Кафе поэтов» закрылся 14 апреля, и вечер закрытия был соответственно подготовлен. Маяковский председательствовал и по этому случаю вспомнил футуристическую молодость, сшил себе к вечеру желтую кофту. Но вечер примечателен присутствием на нем и выступлением Луначарского. Устроители пригласили наркома просвещения, видимо, рассчитывая таким образом поднять свое реноме. Луначарский же, которого вытащили на эстраду, отнюдь не счел себя обязанным быть любезным с хозяевами и жестоко раскритиковал кричащие и неэстетично рекламные приемы футуристов, их презрение к классикам, их желание казаться анархистами во что бы то ни стало, презирая буржуа и в то же время служа ему. В заключение слегка подсластил пилюлю, заметив, что искренность Маяковского может увлечь массы и придать футуризму оттенок народности. Писала газета «Фигаро». Была и такая. Оренбург, присутствовавший на вечере, запомнил любопытную подробность. Когда Луначарский, критикуя футуризм, сказал о ненужности саморасхваливания, Маяковский, явно, конечно, в пику Анатолию Васильевичу, заметил, что вскоре ему, Маяковскому, поставят памятник вот здесь, где находится кафе «Поэтический». Памятник Маяковскому на площади его имени стоит в нескольких стах метров от Настасьинского переулка. После закрытия кафе поэтов Маяковский собрался было расстаться с Москвой и возвратиться в Петроград, хотя столица к этому времени переместилась в Первопрестольную. Однако отъезд пришлось отложить из-за кино. Начались съемки еще одной картины по сценарию, закованная фильмой. Тем не менее, вечер прощания с Москвой Владимир Владимирович устроил. И сделал это в кафе «Питтореск» с рекламой в футуристическом стиле. Только друзьям. Кафе «Питтореск», Кузнецкий мост, 5. Среда. 1 мая нового стиля. Я, Владимир Маяковский, прощаюсь с Москвой. Первое. Я произнесу в честь друзей моих великолепную речь «Мой май». Второе. Ольга Владимировна Гзовская прочтет мои стихи «Марш» и другие. Третье. Блестящие переводчики прочтут блестящие переводы моих блестящих стихов. Французский, немецкий, болгарский. И, наконец, 4. Я сам прочту стихи из всех моих книг. «Война и мир», «Облако в штанах», «Человек», «Простое как мычание», «Кофта фата». По окончании меня можно чествовать. Билеты 500 в кафе «Питтореск» от 3 до 7 вечера ежедневно и у меня, если встречусь. Билеты бесплатно. Начало в 7:30 вечера. Вот такая была реклама. В кафе на Кузнецком мосту Маяковский прочитал и «Хорошее отношение к лошадям», пронзающее чувством сострадания стихотворение о том, как лошадь упала здесь же, на Кузнецком, как собралась вокруг нее толпа зевак. По возвращении в Петроград во второй половине июня Маяковский вплотную садится за мистерию Буф. Остаток лета он проживал в Левашове под Петроградом вместе с Бриками. Там и работал над пьесой. И вот что примечательно. Близость к природе вновь пробудила в Маяковском художника. Он каждый день писал пейзажи и ревниво спрашивал Лилию Юрьевну, делает ли он успехи в живописи. Но и это не все. Вот что сообщила Лилия Юрьевна Брик. Известно, что Маяковский не прекращал работу даже на людях, на улице, в ресторане, за картами, везде. Но он любил тишину, наслаждался ею. И тогда в Левашове, и потом в Пушкине, когда часами бродил по лесу. Ему работалось легче, он меньше уставал, чем в прославленном шуме города. Это сообщение вносит диссонирующий штрих в образ как будто бы закоренелого поэта-урбаниста. Но оно напоминает нам о том, что Маяковский родился и рос в окружении замечательной природы Грузии, что он бегал босиком по земле, наслаждался запахом трав и цветов, штурмовал горные склоны, смотрел в звездное небо. Он был дитя природы, подавлявший в себе естественную тягу к ней во имя грядущего царства машинной индустрии, о которой имел слабое представление. А вообще этот период жизни Маяковского, для которого революция была вожделенной мечтой, отличается какой-то общественной незаполненностью. Казалось бы, вот оно, желаемое, свершилось. Революция привела к власти большевиков, левое, самое близкое футуристам крыло движения масс. А они не удел. Да и вся интеллигенция как-то переменилась в отношении к революции. События между февралем и октябрем 1917 года развеяли многие интеллигентские иллюзии. Именно в этот период произошла социальная революция снизу, выплеснувшая накопленную в нескольких поколениях ненависть к буржуазии и помещикам, ненависть к трехлетней войне. Именно в этот период начался разгул стихии. Разгром помещичьих усадеб, вооруженные грабежи, раздел земли. Временное правительство своей политикой умеренности и соглашательства, продолжение войны или почетного мира путем переговоров, не находило поддержки народа, чем воспользовалась оппозиция слева. Большевики оказались той политической силой, которая учитывала настроение народных масс и отражала их в своих лозунгах. Зато старая интеллигенция все дальше отходила от революции, и когда произошел Октябрьский переворот, для большей ее части он означал крушение надежд. Вошедшая в возраст зрелости молодежь 1905 года, поклонявшаяся Блоку, отнюдь не во всем разделяла его взгляд на эту проблему, выраженную в статье «Интеллигенция и революция». При всем уважении к личности Блока, при всей любви к его поэзии, Маяковский оставался максималистом, когда стоял вопрос об отношении к революции. Тут он мерил своей меркой — принимать или не принимать. А эта мерка была слишком жесткой для многих других. Чтобы утвердить себя как поэта нового времени, мало было одного сочувствия революции или даже попыток как-то практически делом помочь ей. Такие попытки, кроме Блока, были и у Клюева, и у Белого, и даже у Вячеслава Иванова. Никто из них не создал ничего подобного или близкого по духу поэме 12. Несмотря на искреннее желание быть настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР, мучительно переживал дуализм в своем сознании Сергей Есенин. «Я человек не новый. Что скрывать? Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать. Скольжу и падаю другою». Есенин искал возможности быть полезным революционной власти. Со всем пылом, например, он вместе с Клычковым, Герасимовым и Павлович работал над сценарием революционного содержания «Зовущие зори». Вместе с Клычковым и Герасимовым написал кантату, которая была специально приурочена к открытию мемориальной доски работы Каненкова в честь павших героев революции и исполнялась 7 ноября 1918 года в присутствии Ленина. Однако вживание Есенина в революционную действительность было мучительно. Были и такие, кто встретил весть о революции как весть о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии, как Юрий Андреевич Живаго в романе «Борис Пастернак». Это пассивное принятие революции, и лишь малая часть русской интеллигенции активно поддержала революцию. В искусстве это были как раз представители левых течений, и не только потому, что в них бродил дух бунтарства изначально. Вот о чем вспоминает композитор Артур Лурье. «Благодаря поддержке, оказанной нам Октябрьской революцией, все мы, молодые артисты-новаторы и эксцентрики, были приняты всерьез. Впервые мальчишкам-фантастам сказали о том, что они могут осуществлять свои мечты и что в чистое искусство не вторгнется не только никакая политика, но вообще никакая сила. Нам была предоставлена свобода делать все, что нам угодно в нашей сфере». Лурье был комиссаром наркомпроса по МУЗО и работал под началом Луначарского. Однако и он довольно скоро понял, что свобода, предоставленная левому искусству, весьма относительна, и оказался в эмиграции. Как бы то ни было, левые художники, режиссеры, музыканты, поэты, футуристы и имажинисты и прочие новаторы и экспериментаторы поначалу ощутили воздух свободы и дали волю творческой фантазии. Авангард начала века словно бы расправил крылья. Длилось это недолго. Однако мы несколько забежали вперед. После дачного сезона в Левашове Маяковский вновь встрепенулся. Он начинает активную деятельность по линии наркомпроса. Это происходит с ведома Луначарского, который привлекал Владимира Владимировича к работе в отделе театров, изобразительного искусства, издательств, печатных органов, в частности газеты «Искусство коммуны», которую футуристы сразу же прибрали к своим рукам. Луначарский вообще много делает, чтобы приблизить интеллигенцию к власти, чтобы предоставить ей свободу деятельности. Когда в Петрограде, 1918, Всеволодом Гернгросс Всеволодским был создан институт живого слова, нечто театрально-литературное, Луначарский тут же предложил читать в нем курс лекций о поэзии и поэтике Николаю Гумилеву, который с радостью согласился на это и предстал перед слушателями в зале Тенишевского училища в оленьей дахе, мохнатой шапке, с пестрым африканским портфелем в руках. В живом слове читали лекции и вели студийные занятия профессор Энгельгард, артист Юрьев и знаменитый, уже 75-летний адвокат Кони. Он возглавлял ораторское отделение института. В конце ноября Владимир Владимирович активно выступает на заседаниях коллегии отдела изобразительных искусств Наркомпрос, в частности по поводу журнала и газеты «Жизнь искусства». Здесь он делегируется на все организационные собрания по поводу создания литературного отдела, принимает участие в обсуждении издательской деятельности, работе художников в кинематографе, многих других вопросов. Ведет переговоры с Наркомпросом об организации издательства «АСИС» — «Ассоциация социалистического искусства». Дело в том, что в отделе ИЗО оказались близкие Маяковскому художники Татлин, Малевич, Альтман, Школьник. В Наркомпросе работали Пунин и Штернберг. Это была довольно удобная позиция для представителей нового искусства в их борьбе со стариками, и они пользовались ею, правда, не всегда успешно, ибо Луначарский, хоть и покровительствовал им, но сдерживал футуристические наскоки на музеи, на классическое искусство. Малевич в статье о музее предлагал сжечь все эпохи и устроить аптеку, в которой хранить пепел. Ленин, Луначарский, некоторые наиболее дальновидные люди в руководстве понимали, что нельзя строить новое общество, не готовя почву для развития культуры, что при этом необходимо опираться на достижения культуры прошлого, на ее демократические традиции. Они также не могли не воспользоваться литературой и искусством как средством воздействия на массы. Почти за 100 лет до октября, когда во Франции рухнула реставрация, а народ и поэты собрались шагать рядом, виднейший исследователь литературы Сент-Бёв писал: «Литература отныне часть общего дела. Она готова бороться вместе со всеми». Ленин в начале нашего века определил так: «Часть общепролетарского дела», то есть придал литературе классовый характер. Пролетариат в октябре 1917 года взял власть в свои руки. Простая логика подсказывала необходимость действовать в этой области. Но как действовать, этого пока никто не знал. Активное участие в формировании культурной политики принимали люди, которые не являлись специалистами в этом деле, кроме Луначарского и группировавшиеся вокруг него части левых художников. И личные качества Анатолия Васильевича сыграли какую-то роль в привлечении художественной интеллигенции к сотрудничеству с новой властью. Луначарский лично включается в жизнь искусства, он выступает по поводу пролеткульта, внося коррективы в его деятельность, о репертуаре театров, о футуристах, пишет предисловие к пьесам, обозрение театральных постановок, участвует в диспутах, присутствует на чтениях новых пьес, на поэтических вечерах. Задача — приблизить искусство и литературу к политике, привлечь на свою сторону ту часть интеллигенции, которая колебалась. С высоты исторического времени некоторые вопросы, конечно же, кажутся простыми. А тогда даже вопрос о культурном наследии вызывал резкую полемику. Кстати говоря, именно этот вопрос, точнее, разный подход к его решению, а также претензии футуристов выступать в искусстве от лица власти, вызвали первое охлаждение между Маяковским и Луначарским. Обнаружились сложности и творческого порядка. «Стихов не пишу, хотя и хочется написать что-нибудь прочувствованное про лошадь», сообщает Маяковский в одном из писем. В 1918 году он действительно написал менее десятка стихотворений, но среди них «Хорошее отношение к лошадям», одно из самых проникновенных в лирике поэта, приоткрывающих глубину его сострадания к боли, любви ко всему живому на земле. «Ода революции! Слава ей! О, четырежды славься, благословенная!» «Приказ по армии искусства», программная, «Улицы наши кисти», «Площади наши палитры» и самое знаменитое «Левый марш». Ситуация в это время создалась такая, что футуристы оказались под перекрестным огнем ожесточенной критики, и этому немало способствовало их назойливое представление себя как единственных создателей государственного искусства. Всякие иные притязания отвергались с порога. Лишь футуристическое искусство есть в настоящее время искусство пролетариата, писал Альтман. Единства среди футуристов, однако, не было. Часть из них, кубофутуристы, стояли за автономию искусства, естественно, футуристического. Другая часть, в основном левые художники и теоретики, занявшие руководящие должности, чтобы осуществить тезис «государственное искусство» Пунин. Но и этого мало. Тот же Пунин, занимавший пост товарища председателя коллегии ИЗО, характеризовал футуризм как особое мировоззрение, утверждал, что он есть поправка к коммунизму, пытался представить его впереди коммунизма. Столь непомерные амбиции вызвали протесты и со стороны пролеткультовцев, и со стороны независимых критиков. Оппонентам из враждебного лагеря футуризм был прекрасным поводом для идеологической дискредитации советской власти. Но почему, однако, футуристы после октября оказались на авансцене художественной жизни? Дело в том, что символисты и акмеисты, наиболее влиятельные течения в литературе, не были готовы принять революцию. Имажинисты кричали «Долой государство!», требуя отделения искусства от государства, а футуристы, по крайней мере левые футуристы, в большинстве своем приняли революцию и изъявили готовность сотрудничать с новой властью. Этим объясняется и покровительственное отношение к ним Луначарского и руководящее положение футуристов в газете «Искусство коммуны». Единственной, пожалуй, соперничающей силой выступали пролеткультовцы, которые ожесточенно нападали на футуристов, на Маяковского, хотя по отношению к культурному наследию прошлого стояли на одних позициях. Они резко отвергли попытку Маяковского сблизиться с ними, считая, что создателями новой пролетарской литературы могут быть только пролетарии по происхождению, но не интеллигенты. Маяковский же, как ни был далек от футуризма в направлении своего творчества, продолжает называть себя футуристом и активно пропагандировать футуризм. В начале февраля 2018 года он выступает в политехническом с речью «Наше искусство – искусство демократии». Однако с пролеткультом нельзя было не считаться. Эта массовая организация в первые годы советской власти собрала под свои знамена до полумиллиона участников самодеятельных кружков, студий, клубов и так далее. Разумеется, масса людей, обнаруживших тягу к искусству, к творчеству, в подавляющем большинстве не осознавали вредности теорий руководителей движения, нигилистически отвергавших культурное наследие, выдвигавших лозунг создания чисто пролетарской культуры. Критика футуризма пролеткультовцами подогревалась их собственными намерениями главенствовать в создании новой культуры и полным неприятием футуристического формотворчества. С этих позиций в их критике футуризма были и разумные аргументы. Уязвимой же была эта критика в двух моментах. В положительной программе, опиравшейся на пролеткультовские догмы, и в конкретной оценке творчества наиболее талантливых деятелей нового искусства, в том числе Маяковского. Устраивая футуристам вселенскую смазь, поэт Илья Садовьев, например, всех их называл «примазавшимися к революции». Подобное обвинение левым, как пристроившимся к революции, бросил и Фриче, не разделявший идей пролеткульта. Нападали на левых художников и уже с иных позиций некоторые критики из другого лагеря. Редактор журнала «Книжный угол» Ховин, до революции сам принадлежавший к группе эго-футуристов, и после октября ратует за футуризм, но свободный от большевистской идеологии. Он клеймит футуристов, бегущих за победной колесницей большевизма. Но из этого журнала велась стрельба и по пролеткульту, и по Блоку, Есенину, Горькому, как по недвусмысленным сторонникам советской власти. По левому искусству наносил чувствительные удары журнал «Вестник литературы», наиболее правый по своей ориентации. Манипулируя цитатами из заумных стихов Крученых и Каменского, критики этого журнала как бы защищали от футуристов культурные интересы пролетариата. На самом же деле их раздражало сотрудничество левых с советами. Если еще добавить, что против футуризма и футурия яростно ополчились имажинисты, то из этого краткого и схематического наброска все-таки может возникнуть представление о сложности литературной ситуации, в которой оказался лидер левого искусства Маяковский после революции. Выпады критики, конечно, мало действовали на него. Он знал им цену, утверждает Эйхенбаум. Пока еще мало действовали. Главным произведением 1918 года для Маяковского была пьеса «Мистерия Буф», над которой он работал летом. Маяковский во что бы то ни стало хотел закончить пьесу и поставить ее к первой годовщине октября. Первое чтение пьесы состоялось 27 сентября в присутствии Луначарского, режиссеров и художников, друзей. Как шутил Маяковский, окончательно утвердил хорошее мнение о пьесе шофер Анатолий Васильевич, который сказал, что ему понятно и что Дамас дойдет. Однако к оценке шофера отнесся серьезно, так как обращал свою пьесу прежде всего к народным массам и хотел быть понятым ими. Луначарский не только после чтения, но и публично хвалил пьесу. Владимир Владимирович, почувствовав столь мощную поддержку, возмечтал поставить ее в Большом профессиональном театре. По распоряжению Луначарского он прочитал «Мистерию Буф» в Александринском театре. Увы, здесь не помог и авторитет наркома. Труппа прославленной Александринки не была готова понять необычную, совершенно нетрадиционную драматургию Маяковского. Там, где мельпомены бурный, протяжный раздает собой, где машет мантией мишурной, она предхладную толпой, да, там, в знаменитом храме Мельпомены, мистерию Буф встретили более чем прохладно. Выразительнейшее, великолепное чтение Маяковского прошло при всеобщем молчании и отмечено было благожелательными репликами только во время перерыва. И оно, это искусство чтения, не растопило лед непонимания. Пьеса была отвергнута с фальшивыми комплиментами насчет ее достоинств и сожалением, что старейшему театру не поднять ее, что, по-видимому, это под силу молодой труппе, молодому театру. Неудача в Александринке огорчила Маяковского, но не охладила его пыл. Он читает в комиссии по организации и проведению празднеств, которая одобряет пьесу единодушно. Затем читает на организованном театральным отделом наркомпроса собрании режиссеров уже в Москве. Здесь собрался целый ареопаг знаменитостей. Но результат тот же, что и в Петрограде. В газетах мелькают сообщения даже об очень хорошем впечатлении, которое произвела мистерия Буф на участников собрания. Что это, вежливая форма отказа? Революционная пьеса была нужна. Режиссеры откликнулись на приглашение Тео наркомпроса Каменева. Работник этого отдела пишет, что на чтении присутствовали Станиславский, Немирович Данченко, Таиров, Санин, был и Вячеслав Иванов. Маяковский еще называет Комиссаржевского, который хвалил пьесу. Каменевой показалось, что от чтения пьесы не могли не получить известного эстетического удовольствия крупные режиссеры, но в то же время драматургия Маяковского не соответствовала их эстетике. И вряд ли найдутся основания в чем-либо их упрекнуть, так же, как и труппу Александринки. Ведь то же самое произошло и на совещании о репертуаре московских театров. И там одни режиссеры хвалили пьесу, другие находили недостатки. Была даже высказана рекомендация поставить ее в камерном театре, однако никто за постановку не взялся. Но почти невероятной была и энергия, пробивная сила Маяковского. И нашелся режиссер, наверное, в то время единственный, который готов был осуществить постановку «Мистерии Буф». Всеволод Эмильч Мейерхольд. 12 октября в газетах Петрограда появилось обращение к актерам. «Товарищи актеры, вы обязаны великий праздник революции ознаменовать революционным спектаклем. Вами должна быть разыграна мистерия Буф, героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Приходите все в воскресенье 13 октября в концертный зал Тенишевского училища «Маховая 33». Автор прочтет текст мистерии, режиссер изложит план постановки, художник покажет эскизы, а те из вас, кто загорятся этой работой, будут исполнителями. Все к работе. Время дорого. Просят являться только товарищи, желающих принять участие в постановке. Число мест ограничено. Подписали обращение Мейерхольд, Маяковский, Живержеев и другие. Это был, конечно, отчаянный жест. На карту поставили репутацию и автора пьесы, и постановщика. Ведь в спектакле, поставленном за фантастически короткий срок, в основном были заняты не профессиональные актеры, а любители, студенты, которых отчасти привлекло имя Маяковского, предвкушение чего-то необычного, может быть, даже скандального. В постановке Мейерхольду помогал сам Маяковский и режиссер Соловьев. Они выбивались из сил, репетируя текст, мизансцены, массовки, внушая идею спектакля разношерстной труппе. Текст усваивался трудно. Пришлось сменить 5 исполнителей, чтобы добиться осмысленного произношения строк «Я австралиец, все у нас было, кактус, утконос, пальмы, дикобраз, кактус». Каждый из них почему-то непременно делал ударение на частице «то», притягивая рифму к слову «утконос», а не к слову «кактус». Маяковский ярился, кричал, разъяснял, начитывал сам, словом, работал вместе с режиссером и часто за режиссера. Его энтузиазм зажигал исполнителей. Они стали проникаться идеями мистерии, начинали понимать и все более уверенно читать, цитировать в разговоре друг с другом стихи. Слушали, как на репетициях Маяковский читал во втором акте монолог человека просто, стараясь потом подражать поэту или перенимая его манеру. Однако читать под Маяковского, или тем более как Маяковский, было невозможно. Немало энергии потребовала организационная работа. Были всяческие помехи со стороны Тео, которым заведовала Андреева. Для постановки дали помещение театра музыкальной драмы после настойчивых и даже резких предписаний Луначарского. Аппарат театра, по свидетельству Маяковского, мешал во всем, в чем можно и в чем нельзя. Проблемы возникали вплоть до премьеры и на самой премьере. Маяковскому, например, исполнявшему роль человека, просто пришлось заменить не явившегося на спектакль актера и сыграть еще роль Мафусаила. Все делалось в пожарной спешке. Афиши раскрашивал Маяковский в день спектакля. Он же доставал гвозди, куда-то ездил за ними. О рекламе позаботился Луначарский, выступив в газете. Афиша призывала зрителей смотреть революционный спектакль, раскрывая последовательность представления по картинам, и сообщала, что оно раскрашено Малевичем, поставлено Мейерхольдом и Маяковским и сыграно вольными актерами. Итак, 7 ноября 1918 года, а затем 8 и 9 состоялась премьера «Мистерии Буф». Перед началом спектакля слово Луначарского. В зале, как и 5 лет назад, на представлении трагедии Владимир Маяковский, Александр Блок. Его запись в дневнике об этом вечере. Празднование октябрьской годовщины. Вечером с Любой на «Мистерию Буф» Маяковского в музыкальной драме. Праздник. Вечером хриплая и скорбная речь Луначарского. Маяковский, многое. Никогда этого не забыть. Эмоциональность короткой записи Блока прямо связана с Маяковским, с мистерией Буф. И это при том, что спектакль все-таки не был удачным, но захватывал зрителя революционным энтузиазмом, чему, по свидетельству современников, способствовало участие в нем самого Маяковского. Первая постановка «Мистерии Буф» имела скорее символическое, чем театральное значение, как первый революционный спектакль на русской сцене. Мейерхольд впоследствии объяснял, что спектакль готовился вразброд, что главным образом приходилось преодолевать препятствия организационного порядка. Тем не менее, Мейерхольд, оказавшись в 1919 году на территории, захваченной белыми, был посажен в тюрьму за то, что он ставил празднество в честь годовщины Октябрьской революции, в том числе кощунственную «Мистерию Буф» Маяковского. Маяковский написал в автобиографии про «Мистерию Буф»: «Три раза поставили, потом расколотили». Экспрессивный глагол «расколотили» соответствует действительности. «Мистерия или Буф?» — задавал вопрос Иванов-разумник. И ответил: «Ни мистерия, ни Буф. Может быть, Буф, заменяющий мистерию?» Что его раздражает? Слово имеет смысл. Вот до какой измены самому себе дошел футуризм, когда-то бывший революцией формы, пишет Иванов-разумник. Пришла внешняя революция, и он застегнул на все пуговицы свой официальный признанный мундир. Вот. Его раздражает также уличная лексика мистерии. он противопоставляет Маяковскому Есенина и Клюева, сочувственно цитирует стихи последнего: «Маяковскому грезится гудок над зимним, а мне журавлиный перелет и кот на лежанке». Иванову-разумнику вторит Илья Эренбург. «Где прежний озорник в желтой кофте, а паж с подведенными глазами, обертывающий шею огромным кумачевым платком?» Удар был нанесен и по самому чувствительному. Автору пьесы было отказано в искренности. Поэту, который естественным путем шел к революции и в жизни, и в творчестве, предчувствовал ее приход, приветствовал советскую власть и с первых же дней вступил с нею в контакт, предъявлялось обвинение в угождении новому хозяину, как будто он угождал старому. Некто Левинсон в «Жизни искусства» взял на себя смелость от имени народа, от имени эпохи, вынести приговор мистерии Бух. После смерти Маяковского тот же Левинсон, будучи в эмиграции, опубликовал пасквильную статью о поэте, за что был подвергнут обструкции многими деятелями культуры Франции. Этому эпизоду можно было бы и не придавать значения, и не упоминать о нем, если бы он не имел повторения. У Левинсона нашлись последователи и в 20-е, и даже в 80-е годы. Намеки и прямые обвинения в неискренности со стороны противников Маяковского в 20-е годы объясняются идейными мировоззренческими расхождениями. Причем не обязательно людьми, стоящими по разную сторону баррикад. Идейные споры носили бескомпромиссный характер, и приемы спорной этики не были редким исключением из правила. По отношению к Маяковскому этот прием применялся не раз. Применялся расчетливо, чтобы больнее ранить поэта. А кое-кто целил в него и с другой стороны баррикад. Однажды на вечере он получил такую записку: «Ты скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» И все-таки вряд ли стоило бы вспоминать эпизод с рецензией Левинсона, если бы в 80-е годы вновь не была реанимирована идея недоверия, попирающая презумпцию невиновности, так как доказать неискренность Маяковского никакими жестами, поступками поэта невозможно. А идея эта положена в основу книги Коробичевского «Воскресение Маяковского». Мюнхен, 1985 год, Москва, советский писатель, 1990. Смотрите по поводу этой книги. Михайлов, Маяковский, кто он? Театр, 1989 год, номер 12. Ковский, «Желтая кофта» Юрия Коробичевского, «Вопросы литературы», 1990 год, номер 3. Отказывая в искренности, автор книги отказывает Маяковскому во всем, кроме таланта. В честности, человечности, порядочности. Какая порядочность у человека, которого обвиняют в двуличии? И при этом не сдерживает себя в оценках и характеристиках, и уж по крайней мере не уступает в этом приемам спорной этики 20-х годов. Но к этой теме мы вернемся в эпилоге. «Мистерия Буф» осталась в истории советской литературы и театра как первая революционная пьеса. Используя библейский сюжет с Ноевым ковчегом, Маяковский показал борьбу идей, столкновение классов. Семь пар чистых и семь пар нечистых символизируют в ней противоборствующие силы. И, несмотря на наивно-лубочный фасад, прямолинейные сентенции, пьеса несет в себе дух времени, энергию действия. К К постановке 1921 года Маяковский представил новую редакцию пьес, во многом освобожденную от лубочности и прямолинейности, но сохранил форму народной драмы. В новой постановке 1921 года в Первом театре РСФСР в Москве пьеса после революции очень робко и с трудом пробивала дорогу на сцену, и можно себе представить, каким важным импульсом в отражении революционного действия и к поискам новой выразительности стала постановка «Мистерии». Игорь Ильинский, молодой и еще не имевший признания театральной Москвы актер, писал позднее: «Роль в пьесе Маяковского как бы оживила меня, наделила ощущением прелести современных, простых, сегодняшних, искренних интонаций и заставило почувствовать силу таких средств. Роли классического репертуара и прежде имели прекрасных исполнителей, роли же современников, пусть в условном экспериментальном театре, давали молодым актерам большие возможности для творческого самовыражения». Маяковский еще вернется к драматургии. Вернется потому, что ему природой таланта было предназначено проявить себя художником театра, художником-новатором. Еще некоторые события конца 1918 года заслуживают внимания как события нерядовые в биографии и творчестве поэта. В первом номере газеты «Наркомпросса» «Искусство коммуны» 7 декабря он опубликовал и первый из своих приказов — приказ по армии искусства. Императив приказа представляет идейно-художественную платформу после октябрьского футуризма. «Довольно грошовых истин, из сердца старые вытри, улицы наши кисти, площади наши палитры». В отличие от футуризма до октябрьского, здесь выражена огромная вера в преобразующую силу искусства. «Все совдепы не сдвинут армией, если марш не дадут музыканты». Теперь уже Маяковский выступает в рабочих клубах и партийных школах, в матросском экипаже, на диспутах о новом искусстве, выступает с чтением новых стихов, говорит о путях развития революционного искусства. Человек такого темперамента, да еще в такое время, он не мог заниматься только литературным творчеством. Как раз стихов он пишет немного. Новейшие критики Маяковского указывают на «Левый марш», написанный в декабре 18 года, на строки «Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер!», приписывая им чуть ли не призыв к террору. Маяковский с Маузером в руке на знаменитом полотне Ильи Глазунова — символ революционного террора. Теперь трудно судить, кто первым развязал террор.